Тебе взываем, наш Спаситель, мы Твои дети пред Тобой. С молитвою исповедания склонились сердцем и душой. И на Голгофский крест взываем, грехи несем к Твоим ногам. Господь, мы так несовершенны, прости все согрешения нам. Исполнить Твой завет священный нам с чистой совестью пошли, нас кровью Своей очисти и все грехи в нас убили. Прибудь в нас духом до конца, чтоб мы Тебя не потеряли, что были чистыми сердца. Прими от нас благодарение за то, что распят был, воскрес, и что даруешь нам спасение. За все Тебе хвала и честь. Аминь.